Глава 22. Мятежный монстр. Следующим днем конь-зверолюд заглянул в мою комнату на первом этаже башни Шута. «Ты ее хоть пытаешь?» «Глу». «Ну, и как успехи?» «Глу». Я пожала плечами, на что зверолюд лишь вздохнул. Мой ответ его совсем не удивил. «Никому так и не удалось заставить ее ощутить боль. Так что можешь не спешить ни к чему». Сказав, он вышел из комнаты. И я поднялась на вершину башни Шута, в покое заключенной. Когда я предложила королеве Кармилю яблоко, она хмуро покачала головой. «Ты сегодня не собираешься меня пытать?» «Глу». Я улыбнулась. По крайней мере, попыталась. Ведь в облике рыбы-человека это было не так уж просто. «И что ты пытаешься со мной сделать, мерзкая рыба?» Пробормотав, королева посмотрела на яблоко, не став есть его сразу. Наверное, она думала, что фрукт отравлен, так что вела себя осторожнее, чем вчера. Сэй сказал не предпринимать никаких лишних действий. Он волновался, что я помешаю его подготовке гексограммы зла, поэтому я решила остаться с королевой до тех пор, пока он не одолеет Гранд Леона и притворяться зверолюдом. «У тебя есть еще? Глу? Я про эти... фрукты». Ее лицо выдавало смущение. Земляная змея, обращенная в рыбу, выплюнула из пасти апельсины яблоко, и я протянула их королеве. «Глу!» Стоило мне сделать шаг навстречу, как я неожиданно споткнулась о стул и свалилась на пол. В торопях вскочила на ноги и тут же стукнулась головой о край стола. «Что с тобой творится? Экая неуклюжая рыба!» Я принялась смахивать с фруктов налипшую грязь, а королева внезапно громко рассмеялась. «Ха, глядя на тебя, я почему-то вспомнила свою дочь». «Чего?» Увидев неуклюжего рыба-человека, она вспомнила дочь? Конечно, ее мысли немного странные, но в какой-то мере они были недалеки от истины. «Как и ты, она была до жути неуклюжей. Этому ребенку не давалось ничего, кроме целебной магии. Да уж, вот что воистину отлично удавалось. Она была прелестным магом. А солдаты и горожане называли ее забавной колючей принцессой». «То есть люди думали, что я не только глупая, но еще и смешная?» Тон королевы тем временем помрачнел. «Но эта забавная принцесса так и не вернулась, отправившись с избранным героем на битву с владыкой демонов. Только потом я узнала, что владыка демонов убил их всех». «Клу!» Я подняла глаза к лицу королевы. Я думала, она плачет, но ошиблась. Уголки ее губ поднялись вверх, и она мне улыбнулась. «Знаешь ли, я им не верю. Уж то-что, а моя девочка всегда умела избегать неудач. Может быть, ей, как и мне, удалось остаться в живых, и она живет где-то там, далеко-далеко». Она радостно рассмеялась. «Эх, что ж, примерно половина ее слов сбылась. В любом случае, отлично, что королева на сей раз вела себя более оживленно, чем вчера». Когда она доела фрукты, я принялась массировать ей плечи. Сначала она сопротивлялась, но в итоге просто приняла, и вскоре уснула на своей старой изодранной постели. Накрыв ее одеялом, я вернулась в комнату. Сидя в одиночестве в новом чудовищном доме, я беспокоилась только об одном. Сэя, с ним все в порядке? Конечно, учитывая его осторожность, с ним ничего не должно случиться. Уверена, с ним все хорошо. Наступил следующий день. Мысли о Сэй заставляли меня чувствовать себя неловко. Я беспокоилась о нем и попросту не могла игнорировать эти чувства. Впрочем, ничего сделать я не могла, поэтому приступила к своим обязанностям в башне Шута. То есть перехватила кусок хлеба и поднялась по винтовой лестнице. Открыв дверь, я подошла к королеве и предложила ей хлеб и фрукты. После еды она спросила. «Что насчет пыток?» Я одновременно мотнула рукой и головой. «Глу-глу! А вот как?» Королева стала говорить со мной еще свободнее. Наверное, она постепенно открывала мне сердце, хотя бы совсем по чуть-чуть. «Я не всегда жила без боли. После того, как владыка демонов захватил этот мир, мое тело перестало ощущать любые страдания. Неважно, как долго меня пытают, я ничего не чувствую. Думаю, случившееся со мной есть дар, подарок от Бога». Эксфолия оказалась в лапах владыки демонов Артмея всего год назад. Даже так, за это время Тармин превратился в невероятно ужасное место. Демоны истребили всех членов королевской семьи, кроме нее, а жители стали простыми игрушками и едой. Такат стал для них жестокой реальностью. Она сказала, что получила дар от Бога, но скорее всего ее состояние вызвано болезнью разума. Может, физические раны стали для нее ничем по сравнению с ранами сердца? Несмотря на хрупкое изувеченное тело, королева заговорила довольно бодро. «Я верю, что Бог велит мне не поддаваться мучениям». И в тот самый миг... «Твой Бог разочаровывает!» Внезапно в комнате раздался чей-то глухой голос. Мы с королевой оглянулись, и я застыл от испуга. «Не может быть!» На пороге стоял Гранд Леон. «Иначе говоря, твой Бог дал тебе силу переносить пытки вместо того, чтобы одарить могуществом победить владыку демонов. Так выходит, твой Бог просто бесполезен. Хотя, вопрос, существует ли он вообще?» «Гранд Леон?» Краски схлынули с лица королевы, и направленный на монстра взгляд пропитался чистой ненавистью. И как долго он там стоял? Я совсем не ощущал его присутствия. Заговорив, он стал испускать подавляющую злую ауру. Похоже, он мог контролировать ее по собственной воле. Гранд Леон шагнул вперед, но вдруг остановился, нахмурившись. Конь-зверолюд сказал, что он не переносит запах рыбы людей. «Эй, рыба-человек! Наверняка ты уже знаешь, что я не сожру эту старую ведьму до тех пор, пока не решу, что ее время пришло!» «Глу?» «Именно! Это значит, что я не убью ее, пока самолично не увижу, как она рыдает от боли!» То есть ты сразу от меня избавишься, когда увидишь мои слезы?» Гранд Леон окинул надменную королеву яростным взглядом. Он подошел к ней и затем обхватил туловище и поднял вверх, из-за чего тело женщины беспомощно поднялось в воздух. «Закрой пасть, лисица! Мне претит твой высокомерный вид! Ты теперь просто кожаный мешок, набитый костями! Трудно сказать, можно ли вообще забрать жизнь, которой давно не существует?» Стоило ему резко разомкнуть хватку, как королева рухнула на пол. «Слышишь, рыба, ты обязан заставить эту коргу рыдать. Если у тебя получится, я с радостью предоставлю тебе и всему твоему виду особые привилегии. Скажем так, я дам тебе должность в королевском дворце и назначу лидером отряда. Я сделаю тебя своим помощником». «Глу!» «Не расслабляйся, я снова навещу вас позже». Гранд Леон вышел из комнаты. Надеюсь, он действительно ушел. Я осторожно, как поступал Сея, проверила все за дверью, но никого не обнаружила. Убедившись, что он и вправду нас оставил, я с облегчением вздохнула. Я вернулась назад и увидела, как королева протягивает мне иглу. «Глу? Хватит! Делай, как говорит тебе хозяин. Ты должен меня пытать, иначе за непослушание тебя ждет очень мучительное наказание. Глу-глу!» Я отрицательно покачала головой, и королева удивленно подняла брови. «Ты все равно ослушаешься приказа Гранд Леона?» Королева шагнула мне навстречу. «Ты походишь на зверя со свободной волей, так что слушай внимательно. Гранд Леон обещал тебе место в королевском дворце, но ни в коем случае не соглашайся на должность лидера отряда». «Глу? Знаешь, почему Гранд Леон собирает армию могущественных зверей, когда владыка демонов уже захватил весь мир? Прежде всего, он переполнен амбициями. Он жаждет свергнуть владыку демонов Артмея и стать новым правителем мира». «Чего? Проклятие! Это же полное безумие!» «Я уверена, что такое возможно. Гранд Леон определенно обладает такой силой. Я слышала, как демоны говорили, что он был создан как сосуд для правления миром. Артмей пытался сделать превосходного подчиненного, но вместо этого взрастил ужасного монстра». Меня с головой захватила тревога. Гранд Леон собирал войско в королевском дворце, и именно там сейчас находился Сея. «Что с тобой, Сея?» Пугал не только невероятный статус Гранд Леона, но и его порочные цели. Королева Кармила только подтвердила, что его сила была сравнима с силой владыки демонов Артмея. Наконец настал последний день. Сегодня мы встретились с Сеей, который уже должен был достичь последнего этапа с гексограммой зла. И я пришла в королевский двор немного раньше назначенного срока. Как в прошлый раз, я пробралась в заброшенный сад. И свалилась в дыру, созданную живой пещерой. «Алиста, ты рановато». Я обрадовалась, что Сэй в порядке. Его унылое выражение ничуть не изменилось. «Сэя, я так рада! Я думала, что с тобой случилось что-то плохое!» «Что ты несешь?» Я закончил расставлять камни вокруг храма для гексаграммы зла, и мне удалось незаметно достать волосы Гранд Леона. Подготовка прошла как по маслу, и дело подошло к заключительному этапу. Когда все будет готово, я скроюсь под дворцом для исполнения ритуала танца меча сокрушения зла, и через 3 часа гексаграмма зла сработает, а Гранд Леон ослабнет. «Ох, понятно. Стой, но Гранд Леон умеет скрывать свою ауру и присутствие. Пока танец меча не завершится, ты не должен ослаблять бдительность». «Обойдусь без твоих ненужных советов. Я уже это знал. Никаких проблем». Сэй взглянул на меня как на дуру. «Единственной проблемой по-прежнему остаешься ты, Листа». «Я?» «Именно. Я исполню танец меча сокрушения зла в 10 метрах под землей в живой пещере. В идеале все должно пройти гладко, если бы не твое существование». «Что? О чем ты говоришь?» «Как сказала Изестера, ты не можешь открывать портал в Божье Царство, пока действует сила злого бога. Тем не менее, для перемещения по Тармину его можно использовать. Иначе говоря, через портал ты вполне можешь добраться до моего укрытия». Сэй прищурился, продолжая буравить меня взглядом. «Я попросил тебя прийти сегодня, чтобы предупредить. Я вынужден до последней секунды напоминать тебе о том, чтобы ты даже не думала делать никаких лишних движений. На сей раз обойдемся без твоих глупых поступков». «Зачем так говорить?» «Просто для уверенности скажу еще раз. Гексаграмма зла – единственный способ победить Гранд Леона. Если в дело вмешается третья сторона и увидит танец меча, святая энергия рассеется, и я больше не смогу использовать ее на противнике. Провал недопустим». «Я это знаю». «И последнее». «Еще что-то? Ты такой назойливый». «План с гексаграммой зла находится в абсолютном приоритете. Остальное неважно. На этом все». «Ох, вот как. Кстати, мне тоже есть что сказать. У рыб, что ты в меня запихнул, нет глаз? Так ведь? Мысль, что ты следишь за каждым моим шагом, просто омерзительна». «Я не создавал ничего подобного. Меня совершенно не интересует твоя личная жизнь. Впрочем...» Стоило Сэй щелкнуть пальцами, я вдруг почувствовала, что что-то падает у меня между ног. 15 рыб свалились на пол пещеры. «Сколько ты в меня их засунул?» «Если тебя это волнует, я могу вернуть их обратно. Постарайся не нарываться на неприятности, всего 3 часа. Так уж и быть, оставлю одну в тебе, только как предосторожность». «Нет, забери всех». «Отказано. Только одна, всего одна. Не для твоей защиты, а ради моего спокойствия». Я пулей вырвалась из живой пещеры. От невероятной злости на Сэю я даже не оглянулась и покинула королевский сад. Всю дорогу по винтовой лестнице башни Шута я чувствовала, словно схожу с ума. Ох, как это расстраивает. Что с ним не так? Он снова относится ко мне как к идиотке. Как будто у меня были причины ему мешать. Вообще никаких. Ладно, осталось всего 3 часа. Мне просто нужно ждать и ничего не делать, чтобы ритуал гексаграммы зла прошел без проблем.